Глава 31. Зоя. Мы садимся друг напротив друга. На моем подносе целый ужин. Еще двойная порция горячего чая и два шоколадных эклера. Здесь они особенно вкусные. Кирилл взял себе воды. Все-таки остался брезгливым, хоть и вида не подает. Следит, как я проворно орудую вилкой и погружаю ее в рот. Или мысли у него совсем не про еду. Облизываю пересохшие в момент губы, и хочется уже скорее посмотреться в зеркало. Вдруг у меня между зубов петрушка застряла, или морковка над губой присохла. Вот он и смотрит, а сказать вроде как невежливо. «Извини, это не то место, куда бы ты, наверное, хотел сходить перекусить». Оправдываюсь и накалываю на вилку кусочек курицы. Между нами нет разговоров. Никто не смотрит ласково или нежно. Это не свидание, но что-то явно происходит. И мне это не нравится. «И часто ты тут бываешь?» Кирилл осматривает небольшой зал. Отдаю должное, почти не морщится. Столовая скоро закрывается, время позднее, поэтому посетителей почти нет. Так, пара мужиков да два тощих студента. Время от времени. Отвечаю неопределенно и веду плечами. Такое чувство, что мы никак не можем начать важный разговор. Не хватает еще о погоде поговорить, о внутренней политике. Это злит больше, чем его молчание и странные взгляды в мою сторону. «Вкусно?» — спрашивает с опаской. Его глаза темнеют до черных воронок, когда я откусываю кусочек эклера и медленно его жую. Так и подавиться можно. Доедаю пирожное, допиваю чай. Чувство голода утолено. Я благодарна Лемону, что оплатил желанный ужин, пусть это и были копейки для него. Обхватываю себя руками, хоть мне и не холодно, и, наконец, упрямо смотрю в его глаза. Желания отвечать на его вопросы нет никакого, но язык чешется задать свой. Слова «правда» постоянно убегают из мыслей, как какие-то воришки от полиции. «Кирилл». Откидываюсь на стул, увеличивая расстояние между нами. Его близость все-таки опасна для меня. «Зачем ты это делаешь?» Цепляюсь за его взгляд, который больно прожигает меня насквозь. В горле щиплет, тело будто под действием каких-то аппаратов. Трясусь, дрожу и нервно отстукиваю мыском сапога музыкальные биты в ожидании назначенной дозы. Не хочу ничего о нем знать, не хочу видеть, не хочу спрашивать и узнавать ответы. Но я сама позвала его в это не вполне уютное место. Сижу напротив и, черт возьми, жду, что он мне скажет. «Ты все равно не поверишь», — отвечает и ухмыляется обворожительно, пусть и с дурацким ежиком на голове. «Да что ж такое? Он словно издевается надо мной». «А ты попробуй». Не отстаю. Нет бы встать, уйти и больше никогда его не видеть. Соскучился. Его тело такое же напряженное, как мое. Нет больше легкости и беспечности ни в движениях, ни в манере разговора. Это сбивает с толку, что и правда готова ему поверить. Он скучал. Это даже звучит дико и что-то там шевелится внутри. Совсем чуть-чуть. Потому что я тоже скучала. Если уж признаться честно. Вглядываюсь пристальней, пытаюсь уловить хоть что-то, что подскажет, врет он или нет. А вижу только усталость и непонятную мне горечь. «Жаль, что так получилось, Кирилл». Говорю, не глядя на него, и опускаю свой взгляд. Это касается нашего прошлого. Тех недель, когда казалось, что я стала особенной для кого-то. «Помнишь первое свидание?» Неожиданно спрашивает. Память его ворачивает и без затруднений достает оттуда картинки, которые я бы хотела сжечь. «Ресторан в темноте?» Он кивает и улыбается коварно. Как он мастерски может перепрыгивать из состояния в состояние? «Помню», — отвечаю. «Ты и правда испугалась темноты?» Наклоняется близко-близко, а дальше двигаться некуда. Его лицо близко, глаза на его губы устремляются. Я вспоминаю наши поцелуи. Под ребрами противно ныть начинает. В сотый раз хотела бы крикнуть ему «Почему?» «Не совсем. Я хотела закончить то свидание». «Почему?» Задает он мой вопрос. Пальцами выхватываю салфетку со стола и начинаю теребить ее в руках. Она тонко и быстро крошится в мелкую белую пыль. Затем беру еще одну салфетку и еще. Молчу и сверлю взглядом заляпанный стол. Терпкий запах его геля для душа все еще ощущается рядом. Он давит на меня сейчас, что рефлекторно хочу защищаться от того, кто причиняет боль. Это же нормально для человека? А Лемон вопросы больше не задает. Сидит, молчит и взглядом окутывает, как сизым туманом. Резко встаю и начинаю собираться. Стены противно давят, и стремлюсь убежать отсюда. «Мне пора. Спасибо за ужин», — говорю сбивчиво. «Я подвезу. Ты живешь там же?» — обеспокоенно спрашивает. Снова не отвечаю. Меня внутри всю баламутит от чувств, что он вносит. Неужели для него нормально так выкинуть человека из жизни, а потом ни с того ни с сего объявиться и вести себя, как ни в чем не бывало? «Кирилл». Стараюсь успокоить вырывающееся наружу сердце. Спасибо за ужин, но дальше я сама. Не нужно. Пожалуйста. Все, что можно, ты уже сделал. Не терпится поговорить, но я отдергиваю себя. Это вернет нас в прошлое. Тебя снова встречают? Да как он смеет вообще спрашивать о таком? Молчу. Застегиваю пуховик, перекидываю сумку через тело и уверенной походкой иду на выход. «Зоя!» — окликает громко и ускоряю шаг. Непрошенные слезы вот-вот польются из глаз, а я так не хочу, чтобы он их видел. Это же как в душу посмотреть. Туда больше никого и никогда не пущу. «Ну подожди!» — Кирилл хватает меня за локоть. Вышло чуть грубо, чем он хотел. Я вскрикиваю. Не от боли, а от его близости и касаний. Даже через тонну одежды не могу их вынести. Воспоминания потоком выливаются на меня и топят. «Никогда меня не трогай!» Шиплю, в глаза смотреть боюсь. Там во вселенной микровзрывы происходят, и я их чувствую. «Не позволяю!» «Извини, пожалуйста. Этого больше не повторится». Сухо, но уверенно отвечает. «Мы вообще мало говорим». Только смотрим друг на друга, и каждый ведет с собой внутренний монолог о прошлом. Если бы мы знали, что это большая ошибка, то высказали бы все в первый же вечер, когда встретились у Новицких. И «не надо больше приезжать, Кирилл!» — говорю строго. «Почему?» «Господи, я чувствую, что ему больно это спрашивать. Меня саму морозит внутри от наших голосов, интонаций, слов. Все пропитано кислотой и прожигает нас же в первую очередь. До ожогов, которых никогда не вылечить. Шрамы так и останутся на всю жизнь. Потому что мне это больше не нужно. Ты мне не нужен». Набираю смелости и смотрю в его глаза. Сердце сжимается от темноты в его взгляде. Лемон грустно улыбается, заставляя даже в таком напряжении любоваться его улыбкой. «Тебя встречают, Зоя», — повторяет свой вопрос. Рукой край моего шарфа заправляет назад. Холодно ведь, а сам в кожанке своей дурацкой. Шарф, что ли, надо было ему предложить? Простудится еще. Кто лечить будет? Уворачиваюсь от его тяжелой руки, которую он положил на плечо, и снова иду вперед. Неправильные мысли посещают мою дурную голову. Ой, неправильные. «Зоя», — растягивает гласные. «Я просто подвезу». Останавливаюсь и медленно поворачиваюсь к нему лицом. «И больше не появишься в моей жизни!» Чеканю слова грубо и безжалостно. Кирилл долго смотрит на меня. Кажется, нервничает. «Ты действительно этого хочешь?» Его дыхание сбивается, заставляет меня виновато себя чувствовать. «Обещай, Кирилл!» Не отступаю. «Может, я так нас обоих гублю, а может, себя спасаю. Все очень запутано». «Обещаю». Только после этого, зажмурившись, сажусь в его машину. В голове у меня прописывается план дальнейшей жизни. Я мысленно повторяю все свои движения на сцене. Потом перебираю стихи, которые учила, названия фильмов, чтобы не забыть. Делаю все, чтобы не думать о том, что сижу в машине рядом с Кириллом. Вокруг много его запаха. Воспоминания в каждой кнопочке. Мучения похлеще, чем во времена Святой Инквизиции. Лемон довозит меня до дома. Провожает до подъезда и покорно ждет, пока не зайду в подъезд. Кажется, ничего и не изменилось. Только в привычное время я получаю от него сообщение. Дрожащими пальцами открываю, и телефон падает из рук. Какой же он все-таки упертый дурак! Я скрестил пальцы, когда обещал. Спокойной ночи, Зоя.